Глава 15. Маша. Мы с Оливкой долго не уходим. Хотя смысла здесь торчать нет никакого. Полицейский проводит следственное действие. Расспрашивает очевидцев. Разговаривает с подругами Лии. Топольского тоже наверняка будут допрашивать. Он же главный очевидец. Или зритель, для которого и был разыгран весь этот спектакль. Так и есть. Вот он разговаривает с офицером. Затем идет к своей машине, и они оба садятся в Мазерати. Офицер за руль, Никита, на пассажирское сиденье рядом. По рукам бегут мурашки. Обхватываю себя за плечи. Его арестовали? Или просто везут на беседу? Всем ясно, что виноватым останется Ник. Он и сам так считает. Его разом помертвевшее лицо до сих пор стоит перед глазами. Конечно, ему вряд ли что-то можно предъявить. Особенно в свете того, что я подслушала под спальней у Лии. Может, офицер поедет к нему домой и лично во всем убедится. Что они спали раздельно. Что у Лии там своя комната. А вот зачем они жили вместе, Никите придется объяснять. Скажет ли он про браслет? Назовет ли настоящую причину? В моей голове пазл давно сложился. Для всех Топольский бросил Лию. Потому что она ему надоела. Но на самом деле причина была в другом. Лия – девственница, влюбленная в Никиту. Для Топольского это казалось слишком. Он ее прогнал. А она на следующий день принесла ему браслет. Саймон сказал, Лия предложила Никите себя на полный прайс. Он мог отказаться, и тогда она стала бы собственностью клуба. Топольский не стал отказываться. Но и делать то, что Конор делает с Норой, тоже не стал. Только для полиции этот последний пазл так и останется ненайденным. Сомневаюсь, что Ник расскажет офицеру все как есть. Скорее, признает, что Лея прыгнула с крыши из-за неразделенной любви. И останется виноватым. Хотя как можно заставить себя кого-то полюбить? Или еще хуже, разлюбить? «Разлюбиться не могу», — вспоминается не кстати. «Прогоняю мысли о демоне и делаю шаг к машине». Каким бы ни был Топольский, в истории с Лией он не должен выглядеть большим подонком, чем он есть на самом деле. Меня останавливает взгляд. Горящий, буравящий, злой. Никита смотрит сквозь боковое стекло Мазерати и через меня словно пропускает электрический ток. Останавливаюсь, как вкопанная, и смотрю вслед уезжающему автомобилю. Студенты расходятся в полном молчании. Никому не хочется шутить, стебаться, даже просто разговаривать не хочется. Мы с Оливкой тоже молчим. Она всю дорогу лишь хлопает глазами и время от времени всхлипывает. А я думаю. Я уже поняла, что наша лицейская игра по сравнению с игрой, которую устроили местные мажоры, детская песочница. Тут своими силами точно не обойтись. Но и оставлять все как есть тоже нельзя. Есть только одно верное решение. Больше выяснить, получить неопровержимые доказательства и с ними идти в полицию. Я не знаю точно, как построен у тайного клуба весь процесс, но уверена, что без видео или хотя бы аудио доказательств все обвинения окажутся пустым сотрясанием воздуха. Всего лишь переписки в отдельном чате. Но каким законом это запрещено? Тотализатор? И что? Никто не запрещает делить ставки? Какой из студентов сколько баллов наберет? Есть рейтинг, а значит, появляются ставки. У нас в лицее деньги даже не упоминались, только баллы. И если Топольский по уши увяз в этом дерьме, то он точно проследил, чтобы деньги нигде не фигурировали. Значит, я должна получить эти доказательства. Должна выяснить, какая роль в этом всем Никита и... От неожиданности торможу в дверях общежития так резко, что сзади налетает Оливка. «Ты чего?» Она удивленно останавливается, а я даже рот приоткрываю. «Так это я все из-за Топольского? Я из-за него хочу сначала сама докопаться до правды, чтобы его не подставить». Это открытие неприятно царапает. Ложусь спать. Но уснуть не могу. Продолжаю думать о Никите. «Я его ненавижу! Мне на него наплевать!» Но перед глазами встает серое безжизненное лицо. и сердце сжимается. Утыкаюсь в подушку, закусываю запястье и реву. От осознания, как его Лия подставила Топольского, тошно. Он циничный мажор. Но почему-то то, что Лия девственница, его зацепило. А она решила этим манипулировать. Реву не только из жалости к Никите, а и к себе. То, как бережно Топольский относится к Лии, цепляет. Это я для него набившая оскомину прошлое, за которое неловко и неприятно даже перед самим собой. Без конца прокручиваю, как он берет ее руку в свои и прижимается губами. Разве когда нет никаких других чувств, кроме чувства вины, так делают? Да, меня это задело, потому что на миг, на короткое время я увидела прошлого Никиту, которого любила. И, может, даже до сих пор люблю. Разлюбиться не могу. И я не могу, демон. Мы с тобой оба товарищи по несчастью. На следующий день в коридорах универа непривычно тихо. Все стараются передвигаться бесшумно. Разговаривают тихо. Больше шепчутся. Я чуть шею не свернула, выглядывая Мазерати Топольского. Но на стоянке перед универом его нет. Значит, Никиту задержали? Или он просто забил на лекции? В обеденный перерыв тоже не так шумно, как обычно. Никиту по-прежнему не видно. После занятия Оливка идет в библиотеку. А я хочу отобрать вещи в стирку. Но только успеваю разложить на кровати одежду, как открывается дверь. И вламывается Никита. Его лицо уже не похоже на обломок серого камня. Наоборот, на скулах горят пятна. Глаза тоже горят. Только нехорошо так. Мне не нравится. «Где твой чемодан?» Он распахивает шкаф и поворачивает голову. «Твой белый?» Не успеваю кивнуть. Он уже его достает и бросает на пол. Начинает сгребать туда одежду. А я наблюдаю, как заколдованная. Ни слова сказать не могу. Пока, наконец, не возвращается способность говорить. И тогда я прокашливаюсь. «Ты что творишь, Топольский? Зачем мне чемодан?» Он выпрямляется и говорит, глядя в глаза. «Затем, что ты сегодня же отсюда уезжаешь!» Возмущение переполняет так, что я захлебываюсь. Он всерьез считает, что имеет право распоряжаться моей жизнью. Бросаюсь к чемодану. Достаю обратно вещи и забрасываю в шкаф. Хочу закрыть чемодан и запихнуть обратно. Но Топольский отбирает его и снова бросает на пол. А я снова складываю. «Сказал, отойди!» Никита берет меня за локти и отталкивает в сторону. «Кто ты такой, чтобы указывать мне, что делать?» Огрызаюсь и упрямо хватаюсь за чемодан. «Ты сейчас же соберешь вещи и уберешься отсюда!» Голос Никиты звучит угрожающе. «Иначе что?» Скидываю голову. «Иначе пожалеешь!» Он понижает голос ровно настолько, чтобы было слышно только мне. «Вот, смотри!» Поднимаю руку, согнутую в локте. Перед его глазами оказывается мое запястье. «Только смотри внимательно! Ты видишь здесь браслет?» Никита молчит, сверлит меня глазами. «Правильно, не видишь!» — подтверждаю очевидно. «Потому что его нет, а значит, я тебе не принадлежу, Топольский, и ты не имеешь никакого права распоряжаться моей жизнью. Я не твоя собственность!» Но Никита вдруг обхватывает запястье ладонью и сильно сжимает. Неожиданное прикосновение обжигает, словно меня обмотали высоковольтным проводом и пустили электрический ток. Его рука по-настоящему горячая. И кажется, что под ней моя кожа вздулась волдырями. Она вот-вот обуглится и совсем отвалится. Представляю лицо Топольского с обгорелой головешкой в руке. Но сегодня он и без того напряжен. Я чувствую, что Никита еле сдерживается. Какие чувства его раздирают, могу только догадываться. Больше всего похоже, что я его очень сильно раздражаю. Мы вместе смотрим на пальцы, которые цепко держат мою кисть, и внезапно на ум приходят не очень хорошие ассоциации и не очень приятные, потому что сейчас его рука, которая обвивает мою, очень похожа на браслет, широкий и крепкий. «Дура!» — Топольский говорит спокойно, но это спокойствие напускное, как и у меня. Лучше бы это был я. Для тебя идеальный вариант. Точно идеальный? Один в один, как для Лии? Да? Шиплю, отчаянно дергая рукой. Она уже послушала тебя. Хватит. Она делала все так, как ты и говорил. И что в итоге получила? Не знаю, чего добилась Лия. Но своей цели я, похоже, достигаю в момент. Никита так сильно сдавливает запястье, что у меня слезы выступают на глазах. Приходится часто моргать, чтобы не доставить удовольствия Топольскому видеть меня плачущей. Но у меня получилось задеть его за живое. Внешне Никита спокоен, но я вижу, какая буря бушует внутри широкой грудной клетки. «Не лезь!» — говорит предупреждающим тоном, если не сказать угрожающим. «Тебя это не касается. Я сам разберусь с Лией». И если до этого было просто обидно, то сейчас меня душит настоящая ревность. Он так трогательно защищает Лию, в то время как меня смешивает с грязью, и совсем этого не замечает. Даже то, что он говорит «разберусь», проходит поначалу мимо. А ведь это означает, что Лия выжила. Зато меня кроет по полной программе. «Не касается?» Я взвиваюсь и едва сдерживаюсь, чтобы не вцепиться ему в лицо. «Возможно. Тогда тебя не касаюсь я. И все, что происходит в моей жизни, тоже. Хватит играть в благородство, Топольский. И хватит себя вести так, как будто тебе на меня не наплевать. Когда теряешь над собой контроль, тобой становится легко манипулировать». Негромко и по-прежнему убийственно спокойно говорит Никита. «Кто бы говорил? Еще скажи, что Лия тобой не манипулировала». «Не скажу». Он так быстро соглашается, что у меня немного спадает воинственный пыл. Я прихожу в себя и осознаю, наши лица так близко друг к другу, что мы чуть ли не касаемся лбами. И Ник не спешит отстраняться. Значит, первое это сделаю я. «Я бы поверила в твое благородство». Делаю шаг назад. И сразу становится легче дышать. Стоит выйти из зоны действия Топольского. «Если бы не видела своими глазами. В раздевалке». Никита морщится. Он понял, о чем я хочу напомнить. Продолжает крепко держать мою руку. Она уже наполовину онемела. Я ее почти не чувствую. «Да, ты права, Маша. Мне не стоило позволять себе так вести с ней». Неожиданно соглашается он. «Но Лея оказалась девственницей, и я порвал с ней всякие отношения». «А она решила сыграть, да, Ник? Поставила тебя перед выбором остаться подонком в ее глазах или стать им в своих?» Никита не отвечает, только смотрит из-под лобья. И хоть я все уже знаю, это молчаливое согласие больно царапает по сердцу. Вдобавок он отпускает мою руку, и в пальцы вмиг впиваются тысячи иголок. Отпускаю еще дальше и растираю затекшую конечность. «Почему ты тогда решил изображать из себя монаха?» «Меня уже несет главным образом от того, как трепетно относится Никита к девственности Лии. У вас все так зажигательно начиналось? Уверена, Лия приложила немало усилий, чтобы затащить тебя в кровать». «Выключай уже, суку, Маша!» Прерывает молчание Никита. «У тебя плохо получается. Лия в меня влюбилась. Я просто не имел права давать ей повод или надежду». С головой захлестывает осознание того, что в отношении меня Топольский снял с себя всю ответственность. Моя влюбленность в его глазах мелочь, не стоящая внимания, в сравнении с вселенской любовью Лии. Кажется, меня сейчас тошнит. Но я скорее умру, чем покажу, что меня это задевает. В конечном счете, для меня это мало что меняет. Я давно убедила себя, что мы с ним с разных планет и из разных галактик. «Все равно то, что ты купил ее кусок мяса на рынке, тебя не оправдывает, Топольский!» Говорю срывающимся голосом. «Уверена, что мне нужны оправдания». Он полностью вернул себе контроль. Теперь передо мной снова заносчивый и самовлюбленный Никита. Он только собирается еще что-то сказать, как тут раздается стук в дверь, и следом в комнату входит Саймон. Топольский делает порывистое движение, но почему-то тормозит. При этом в глубине его глаз мелькает яростный огонек, Видимо, вовремя вспомнил, что мы не в его огромной домине, а в общаге. И в мою комнату может входить кто угодно и когда угодно, если это будет угодно мне. «Мари, ты свободна? Пройдемся?» Саймон не обращает внимания на Никиту, а тот смотрит на нас ненавистническим взглядом. «Мари никуда не пойдет, она уезжает!» Никита хочет взять меня за локоть, но я демонстративно уворачиваюсь и беру под руку Саймона. «Мне нужно переодеться, Ник! Оставь нас, пожалуйста!»